Глава пятая. Буря, кораблекрушение, землетрясение. И что случилось с доктором Пангласом, Кандидом и анабаптистом Яковом? Половина пассажиров, ослабевших, задыхающихся в той невыразимой тоске, которая приводит в беспорядок нервы и все телесное устройство людей, бросаемых качкой у корабля во все стороны, не имела даже силы тревожиться за свою судьбу. Другие пассажиры кричали и молились, паруса были изорваны, мачты сломаны, корабль дал течь. Кто мог, работал. Никто никому не повиновался, никто не отдавал приказов. Анабаптист пытался помочь в работе. Он был на палубе. Какой-то разъяренный матрос сильно толкнул его и сшиб с ног, но при этом сам потерял равновесие, упал за борт вниз головой и повис, зацепившись за обломок мачты. Добрый Яков бросается ему на помощь, помогает взобраться на палубу, но, не удержавшись, сам низвергается в море на глазах у матроса, который оставляет его погибать, не удостоив даже взглядом. Кандид подходит ближе, видит, что его благодетель на одно мгновение показывается на поверхности и затем навеки погружается в волны. Кандид хочет броситься в море. Философ Панглос его останавливает, доказывая ему, что Лиссабонский рейд на то и был создан, чтобы этот анабаптист здесь утонул. Пока он это доказывал, а априори, корабль затонул, все погибли, кроме Пангласа, Кандида и того грубого матроса, который утопил добродетельного анабаптиста. Негодяй счастливо доплыл до берега, куда Панглас и Кандид были выброшены на доске. Немного придя в себя, они направились к Лиссабону. У них остались еще деньги, с помощью которых они надеялись спастись от голода после того, как избавились от бури. Едва успели они войти в город, оплакивая смерть своего благодетеля, как вдруг почувствовали, что земля дрожит под их ногами. Море в порту кипя поднимается и разбивает корабли, стоящие на якоре. Вихри огня и пепла бушуют на улицах и площадях. Дома рушатся, крыши падают на земь, стены рассыпаются в прах. 30 тысяч жителей обоего пола и всех возрастов погибли под развалинами. Матрос говорил, посвистывая и ругаясь, «Здесь будет чем поживиться». «Хотел бы я знать достаточную причину этого явления», — говорил Панглос. «Наступил конец света!» — восклицал Кандид. Матрос немедля бежит к развалинам, бросая вызов смерти, чтобы раздобыть денег, находит их, завладевает ими, напивается пьяным и, проспавшись, покупает благосклонность первой попавшейся девицы, встретившейся ему между разрушенных домов среди умирающих и мертвых. Тут Панглас потянул его за рукав. «Друг мой», — сказал он ему, — «это нехорошо. Вы пренебрегаете всемирным разумом. Вы дурно проводите ваше время». «Кровь и смерть», — отвечал тот. «Я матрос и родился в Батавии. Я 4 раза топтал распятие в 4 японских деревнях. Так мне ли слушать о твоем всемирном разуме?» Батавия — так назывались голландские владения в Индонезии. Топтал распятие. В XVIII веке Япония поддерживала торговые отношения лишь с одной европейской страной — Голландией. Японцы, вернувшиеся на родину после посещения голландских портов в Индонезии, обязаны были публично топтать распятие в знак того, что не были обращены в христианство. Вольтер переносит этот обряд на голландского матроса, побывавшего в Японии. Несколько осколков камня ранили Кандида. Он упал посреди улицы, и его засыпало обломками. Он говорил Пангласу: «Вот беда! Дайте мне немного вина и оливкового масла, я умираю». «Хорошо, но землетрясение совсем не новость», — отвечал Панглос. «Город Лима в Америке испытал